На полигоне лучший мечник среди детей. Мицуне отрабатывал простейшую атаку, оттачивая каждое движение. Чтобы познать волю, твоя решимость должна быть абсолютной. Так мне говорил мой отец, и Кен-сенси, а их уважают даже в великих деревнях. Поэтому, отбросив все мысли, Мицуне продолжал отрабатывать рубящий удар мечом сверху. Но не получалось, в голову лезли воспоминания о гордом Такиде, чья участь была ужасающа, и о его самурае Ашме, чья семья полным составом исчезла, буквально на днях. Черт, мне нельзя сейчас беспокоиться об этом, от того как я освою волю будет зависеть жизнь всех моих подданных. Серия вдох и выдохов, как описывалось в технике, расслабить руки, легкое напряжение, меч замирает точно над центром тяжести, и вместе с шагом, как гильотина летит вниз, подкрепленный моей волей, ТЦК, и меч окрашивается водной синевой. Мицуне, тебе же запретили пользоваться дыханием. Не смей, ты еще слишком слаб, обратился тренер юному господину. Но тут небрежно махнул рукой и продолжил выполнение техники, на которую способны лишь единицы в стране железа. И только полностью завершив круг, я опустил руки на колени и с трудом дышал. Все-таки применение воли еще тяжеловато, давление мира отвечает невыносимо. За полигоном Ашма я находился очень далеко, поэтому детали разглядеть не позволял даже шаринган, но было очевидно, что один из ребят сделал что-то, от чего мир вздрогнул, но еле заметно, я бы не ощутил, если бы не встреча с тем ужасным стариком. Что-то кричал их инструктор, но мне не было слышно. После небольшой заминки толпа продолжила тренировку. Отрабатывали шаги и умение правильно переносить вес, контролируя центр тяжести тела. Так я продолжил мой путь самурая, имея в своем распоряжении шаринган. Я не просто повторял движения инструктора, но смотрел глубже. Я не просто копировал движения, я адаптировал их с учетом механики своих движений. Как минимум я еще ребенок, а как максимум каждый человек немного, но отличается от другого, длина ног, рук, вес и т.д. и т.п. Сегодня у них был то ли маскарад, то ли это было, чтобы ребята хуже узнавали друг друга, но все они были в разных демонических масках. После окончания этой странной тренировки, я подобрал одну из брошенных масок и, надев ее, аккуратно последовал за тем юношей, что очень сильно выделялся на общем фоне. Я очень удивился, когда узнал в этом юноше Мицуне, вернее не так, за это время он сильно повзрослел, года на два не меньше. В итоге, дождавшись, когда все разбредутся, последовал к его дому. Я пробрался на территорию их клана и упер меч, потому что одно дело идеально повторять движения, и совсем другое повторение движений, для доведения их до автоматического выверенного идеала. А для движений с мечом, необходим меч, и доворовать нехорошо, но блин, для большого клана деревянная палка вряд ли стоит хоть чего-то. Мне же она просто необходима. Тем более мы не совсем чужие люди, я даже вроде как его приятель, не будет же он сильно злиться. Утро следующего дня. Утро началось нехорошо. Мой учебный меч, что был передан нашему клану самим хранителем, пропал. Пап, но я точно помню, как принес и оставил его здесь, честно. Но наказание не прекращалось, отец отходил меня по спине жесткой веткой. Да, это было неприятно, но справедливо, не важна причина, важен факт пропажи. Именно я отвечал за наследство клана, и я его упустил. Было странное чувство, будто меч не то что украли, а скорее одолжили. Такую подлянку я мог бы ожидать от Синдзи. Черт, опять эти мысли. Мифуне, мой сын, не обращая внимания на рассеченную спину, накинул на нее тренировочное кимоно и задумчиво пошел на тренировку. Он даже не поморщился. Его беспокоила душевная травма от потери друзей, но все же он хорошо держался, достойный наследник Ашма. И вот прошло уже два дня в подобном режиме: тренировки, таскание еды и отход на сон в горы. Как мне казалось, мои навыки владения мечом достигли некого базового уровня, и мне очень захотелось встать с Мицуне в спарринг, а еще мой кайги из белого превратился просто в грязный. Валяние в придорожной канаве и прогулки по необжитой горной местности чистоте не способствовали, так что выглядел я диковато. В общем, я подкинул Мицукуну записку, в которой обещал вернуть ему меч, если он будет на полигоне в полночь. Надев на лицо маску демона, что лишь немного перекрывало мне обзор, я ждал его, и я не ошибся. Он пришел и сходу крикнул: «Эй, выходи и отдай мне мой меч». Я вышел, ведь был уверен в себе. В прошлом я даже близко не был соперником Мицуне, но с тех пор я серьезно поработал со своим чакротелом, став гораздо сильнее и быстрее, разбудив порядка 5% всех почек на чакраканалах. По моим оценкам, я смог увеличить объем чакры, воспринимаемый моим телом вдвое, а ведь до этого у меня даже источник не был пробужден. Кроме того, мои глаза позволяли куда лучше читать чужие движения, и, в общем, я захотел выпендриться, плюс мой образ позволял мне это сделать, поэтому, вложив побольше сил, я прыгнул метров на 20, наверное, приземлившись в поднявшееся облако пыли. Вы только представьте, темнота, свет от неполной луны с трудом разгоняет тьму даже в радиусе 50 метров, и да, полигон не был освещен, и тут на вас выскакивает что-то с маской демона и горящими красными глазами. Вот, как бы вы отреагировали, я бы хотя бы вздрогнул, но на его лице не дернулся ни один мускул, я видел глазами, что он даже не дернулся. Внимательно осмотрев меня, он заговорил: «Так это ты выкрал мой учебный меч? Ну, готовься познать боль мерзкий он и, познай ее столько же, сколько познал ее я, испытывая наказание отца». Вы не поверите, но у него даже слеза пошла после этих слов. Похоже, наказали его крепко. Или это были слезы радости? С этими психами разобрать тяжело. Я отдам тебе этот меч, если ты победишь меня в спарринге. Я обещаю не пользоваться своими силами, они идет, а ты не будешь применять техники на основе чакры. Давай сойдемся как мечники, ведь знаешь, я не просто так украл именно твой меч. Я просто видел твой потенциал и хотел украсть часть этого будущего через твой меч. На голубом глазу я сочинил какую-то чушь, надеясь, что это его вдохновит на Мицуне. Голос, мне казалось невозможным то, что я слышал, это однозначно был голос Ашмы, чуть изменившийся, но не настолько, чтоб не узнать. Но как Ашма мог обладать шеринганом аж с двумя томоя? Кроме того, от него разило чакрой, таким объемом просто не мог обладать пятилетний ребенок. Так значит, ты демон, но благородно не будешь использовать свои силы? Ну признайся, ты первый в истории абсолютно тупой демон. Хотя какой ты демон, ты ведь даже не источаешь инь-чакру вовне, совсем. Странный воришка явно стушевался, это какой-то беглый шиноби, или как, непонятно совсем. Пока я его рассматривал и пытался разобраться, как к этому относиться и что с этим делать, паренек передо мной наконец-то соизволил заговорить. Так, стой, давай без оскорблений, ты проводишь со мной спарринг по моим правилам, и если побеждаешь, я возвращаю тебе меч. Детали не важны, демон я там или нет, важны условия и результат. Я прав, Ашма? После моего вопроса Мицуне утвердительно кивнула и, став в такую привычную для меня стойку с мечом, начал своим взрослым голосом говорить: «Ну ладно, мир с тобой, они, меня зовут Мицуне, сын Мифуни, лорда страны железа. Давай покажем достойный бой». И он неожиданно резко и быстро перешел в атаку, и если я скажу, что выдержать его натиск мне удалось с большим трудом, это явно преуменьшить происходящее. Похоже, раньше он всегда сдерживался, потому что его удары были невероятно тяжелы. После каждого принятия удара на прямой блок, мне приходилось отступать для компенсации. Выручала меня реакция, подстегнутая шеринганом, и общая развитость тела, обеспечиваемая пробудившимся источником и обновленной системой чакры. А Мицуне продолжал меня атаковать, и лишь навыки моих глаз позволяли понять его атаку и разбираться в стиле. Какая-то ловкость была в том, как он дышит, потому как с изменением его дыхания менялся и рисунок спарринга, от частых беспрерывных атак до тяжелых выпадов, при попадании которых мне бы точно грозили тяжелые переломы. По крайней мере, в прошлом было бы так. С каждым ударом я все лучше адаптировался к его стилю, сказывалось длительное отсутствие у меня практики. Это был мой первый спарринг за долгое время, и мне приходилось реально тяжело, плюс Мицукун тоже на месте не стоял и еще углубил свой стиль. И вот, спустя примерно час почти беспрерывных атак, Мицуне внезапно остановился. «У тебя напрочь отсутствует стиль, но я поражен твоей реакцией, скорости и отточенности каждого из движений. Каждый шаг, блок и отвод выполнены просто с идеальной точностью. Ну, на мой взгляд, отец бы точно смог прокомментировать лучше, но я не могу тебя победить, не используя навыки. Я благодарен за интересную практику, а сейчас прости, мне пора домой, завтра длинный день, так что можешь оставить этот меч себе, за его потерю все равно уже расплатился». На этих словах он развернулся и пошел прочь. Это что же получается, я смог выстоять против Мицуне? Это же насколько сильнее я стал? Осмелев, я обратился к юному лорду: «Эй, Мицуне, а что за навыки, давай ты будешь с ними, ведь я не был с тобой до конца честен, и использовал свои силы. Да, я чувствовал движение чакры в тебе, но это не отменяет того, что я сказал раньше. А сейчас, я пока не готов применять навыки мечника даже в спарринге, так что я разве что могу тебя убить, но не контролировать свою силу. Проговорил он, даже не обернувшись ко мне, лишь помахав рукой, чем заставил взыграть мою гордость мечника. И я решил спровоцировать его, будучи уверенным в своих силах и глазах. «Ой, так и скажи, что проиграл, не сможешь ты ничего мне сделать». Он замер, а потом замер в стойке с высоким клинком. ТЦК. Я слышу щелчок, вспышка, пространство вокруг меня рассыпается, не давая мне возможности уклониться. Но с этим мы уже сталкивались, и я до упора накачиваю тело чакрой. Поэтому успеваю отвести удар в бок, но деревянный клинок буквально взрывается у моего лица, рассекая его щепками. Это клинок Мицуне не выдержал столкновения, а меня откинуло на пару метров. Но Мицуне не остановился, он одной ногой обвел перед собой полукруг на земле. Принявшись странно дышать, он принял странную низкую стойку, вытянув перед собой руку, будто в ней был меч. Меч, конденсирующийся из воды и щепок от его старого бакина. Ты доказал, что можешь сопротивляться дыханию, а значит чего-то стоишь. Что ж, попробую против тебя свой новый прием. Даже отец его еще не видел. Я, находясь в полнейшем шоке, пытался собрать мысли в кучу. Он сформировал клинок, а потом, полностью подстроив свой такт и движения под плавный и накатывающий словно прибой, начал осыпать меня ударами. Мне приходилось очень тяжело. Уже давно не чувствовал рук, шевеля ими только из упрямства и нежелания отступать. Я пытался пробудить то чувство единства с грозой, но внутри была пустота. Даже рыжая нить в источнике все это время себя никак не проявляла. Мне не хватало второго клинка, я не мог воспользоваться своим стилем, чтобы не раскрыться до конца. Да, похожий голос, но он не мог быть уверенным, и мне приходилось использовать только базовые стойки и атаки. Но вот казавшийся бесконечным поток атак прекратился, а Мицукун закашлялся кровью. Я ринулся поддержать его, но мне в горло уперся его клинок, и я ощутил, что если я дернусь, он отсечет мне голову. Сплюнув кровь и восстанавливая дыхание, юный лорд заговорил: «Тяжело это признавать, но ты победил, а значит, клинок остается у тебя по праву сильного. А сейчас мне нужно пойти домой, и ты не будешь меня преследовать». «Понял», — я кивнул, а он, вытерев рукавом кровь со рта, продолжил: «Завтра здесь будет показательный спарринг между двумя сильными самураями, рекомендую посмотреть на тех, кто владеет дыханием в полной мере, в отличие от меня». Закончив, Мицуне, не прощаясь, ушел. А я стоял и старался максимально полно запомнить весь рисунок нашего боя, но понимал, что хоть сколько-то смог его анализировать только в последние несколько минут, и как только я начал это делать, он, по сути, и остановил бой. А потом, демонстрация атаки, которую мои глаза разглядеть уже не смогли. Неужели он понял? Тем временем в мыслях Мицуне: «Хаэм, неужели это все-таки он? Его движения невероятно точны, скорее даже идеальны, но пару раз прорывались до боли знакомые переходы между движениями. А еще левая рука, что иногда терялась, как будто привыкла держать второй клинок. Да, этого еще маловато для доказательств, но все же, надо рассказать отцу, возможно, у нас будет еще одна тень бога меча, что позволит усилить нашу страну на политической арене. Да еще и с Шаринганом, ужасные глаза, пришлось останавливать бой, как только он приспособился и начал считывать рисунок дыхания. Ашма, к совету Мицукуна я решил прислушаться. Мне действительно будет полезно понаблюдать за реальными спаррингами между опытными самураями, анализ их движений позволит мне доработать и свой собственный стиль, про отсутствие которого мне сказал Мицуне, и я с ним согласен. Одно дело — идеально выверенные базовые движения и совсем другой бой, в рисунок которого эти движения стоит вплетать, и как показала первая практика, не имея правильных связок в атаку я просто не могу перейти, потому что открываюсь во время перехода между стойками, у меня нет стиля движений, вернее я пока не могу его обкатывать. Ну что ж, завтра я, пожалуй, рискну и на пределе своих глаз попробую понаблюдать за спаррингом опытных самураев. Надеюсь, они не заметят прямого внимания. Я с раскрытыми глазами наблюдал за боем двух учителей Кен-сенсея и Акина-сана, движения которых хоть вроде и были знакомы, но различались кардинально. Движения одного были подобны текучей воде, неумолимы, идеально ровны и столь же неотвратимы, как прибой, в то время как атаки другого, как и все его движения, напоминали росчерки молний, столь же быстро и ярки, и эффектны. И как молния не способна пробить океан, так и океан не был способен поймать молнию. При этом их спарринг увлек меня настолько, что я далеко не сразу услышал кряхтение позади меня. «Хе-хе, молодой человек, ну сколько вам повторять? Подглядывать нехорошо, я вас уже минуту докричаться не могу». Нагулялись, обернувшись, я с неким уже смирением принял, что это тот самый старик, но только сейчас я понял, в чем проблема. Я его, черт возьми, не вижу. Его нет в спектре чакры, только в реальном мире, в нем как будто совсем нет чакры. Я развернулся и попытался бежать, но моя рука была схвачена, и я просто рухнул. Ее как будто вмуровали в бетонную стену. Нет, какой там, я сейчас выкладывался на полную, и простой бетон бы не удержал меня. «Молодой человек», — сукоризной произнес старик, — «вы уже третий раз попадетесь на шалостях, а меру надо знать». Мир померк. Мне откровенно надоело приходить в себя после потери сознания, особенно под покашливание этого старика. «Кхе, кхе, юноша, ты уже очнулся? Не ожидал, что ты так легко потеряешь сознание, всего-то немного использовал волю, а ты все, бездыханным телом опал. Хотя пришел в себя намного раньше, чем я мог подумать, значит, выносливость высокая. Ну, ничего, мы и стойкость поправим, очень уж ты меня заинтересовал. Я уже давно не встречал таких детей, как ты». Когда старик произнес это имя, он на меня так взглянул. Мне показалось, что он увидел всех моих предков вплоть до обезьян или от кого здесь возникли люди. «Молчишь, молодец, так и за умного сойти сможешь. Моему ученику следует сохранять хотя бы толику авторитета его учителя». На это я уже не смог не среагировать. «Учителя», — удивленно повторил я. «Ну а кем еще? Поздравляю, Ашма, с этого дня я принимаю тебя в ученики, впервые за очень долгое время. Хотя, если быть честным, ты вообще первый мой ученик, только один до тебя соответствовал моим требованиям, этот наглый малец. Да, точно, это был юный Хагорома, давненько это было. Да, а другого я пропустил, и встретил я его слишком поздно. Сказать, что я снова был впечатлен, не сказать ничего. Юнец Хагорома, да кто же передо мной? Хагорома же это создатель пути Нин, мудрец шести путей. Кто этот старик, если мудрец для него юный? И снова ты поступаешь мудро, продолжаешь молчать. Если так и будет дальше, то под моим наставничеством сможешь быстро стать сильнее, ведь этого хочешь, юный Ашма. Заканчивая говорить, старик встретился со мной взглядом, и за ними я увидел вечность. То, что стояло передо мной, было столь старо, что мои ощущения просто пасовали. Он специально раскрылся перед моими глазами, чтобы я смог ощутить ту бездну времени, что стояло за ним. Хранитель. Его душа сильна, она смогла самостоятельно очиститься от того гигантского потока замутненной энергии. Когда-то и я был таким же, но времена были другие. Не было тогда еще приспешников разных сил. Тогда был лишь путь хранителя, но он был доступен лишь единицам, да и позволял совсем не столько, сколько предложили миру пришедшие. Одни дарили доступ к технологиям, другие к намного более доступной силе, и как оказалось, если пришедшие пути прекрасно сочетались друг с другом, то путь воли требовал от адепта полной отдачи. Старик продолжал рассматривать остолбеневшего ребенка, что впервые столкнулся с чем-то абсолютно необъяснимым. Какой же в нем потенциал? Стоит, молчит, он ни на шаг не поглощается раскрытой перед ним бездной, а ведь его самого тогда вытащил учитель, хотя он был более готов. А плотность чакры в нем сопоставима с Хагорома, только в нем нет этой связи с путями, он бы мог стать идеальным топливом для семейства Ацацуки. Источник, рожденный самим миром, глаза, чьи чакраканалы толще, чем у любого рожденного в пределах этого мира. Ашма. Спустя неопределенное время, я смог вырвать себя из оцепенения, бесконечность реальности, что раскинулась передо мной в глазах этого старика, пыталась меня поглотить, разделить, но я не реагировал, я старался осознать необъятное, и я что-то почувствовал, вспомнил, пятеро существ, невероятных, и зацепившись за это пришел в себя. Посмотрев на старика, я даже увидел краткий миг изумления. Его лицо озарила слабая улыбка, прервавшаяся легкими сухими покашливаниями. «Кхе, кхе, а ты действительно невероятен, юный Ашма, но нечего прохлаждаться, пошли, я тебе все-таки продемонстрирую то, чему мы будем учиться». Мне пришлось бежать, чтобы поспевать за стариком, что крайне не спеша делал маленькие шаги, но каждый раз оказывался от меня на расстоянии в несколько метров. Так мы двигались около 10 минут, пока не добрались до просто титанической пещеры, край, который я мог определить только неяркому свету от факелов. Так, Ашма, сейчас мы начнем краткий урок, посвященный теории, практике которого тебе предстоит заниматься весь следующий год, если тебе повезет. Кхе, кхе, итак, начнем. В мире существуют следующие стихии: огонь, вода, земля, воздух, молния. И именно они являются основой воли мира, ее способом взаимодействия с нами. Так вот, чакра, с которой ты, безусловно, знаком, она является по своей сути лишь энергией, которую шиноби преобразуют вот в эти первостихии и используют в своих техниках. Но вот как выглядит прямое обращение к ней. На меня обрушилось давление, наверное, термин неверен, но других слов у меня нет. Меня сдавило так, что слышался хруст ребер, я вновь не потерял сознание, только из тех ощущений, с которыми столкнулся ранее, та вспышка, что вывела меня из ступора, удержала сознание и в этот раз. Я видел, как старик медленно поднимает трость над собой, она превращается в меч, мир вокруг меня замирает. Вы из ша-ша-ша, слышится рокот ветра, что свивается кольцами вокруг лезвия старика. Клинок, окруженный ветряными протуберанцами с оглушающим грохотом, очень медленно опускается, где-то на середине пути само лезвие катаны, покрывается пламенем, грохот усилился. Клинок закончил свое движение, а я стоял и пытался осознать себя и осмыслить произошедшее. Наверное, подобные чувства мог испытывать человек, что стоял на берегу перед огромной волной, это движение не ощущалось как что-то, что доступно людям. И с его слов, я смогу так же, а останусь ли я человеком, обладая такой мощью? Меч уже давно вернул облик простой стариковской трости, но мир вокруг до сих пор не вернулся к нормальному состоянию. Я чувствовал, как он пытался давить на меня, будто возмущенный тем, что я стал свидетелем его беспомощности перед волей этого старика. Но я до сих пор не пришел в себя и не обращал на это никакого внимания. Мне казалось, что мои глаза должны были запомнить и уловить каждое движение этого седобородого старика. Я заблуждался и переоценивал свои возможности. У меня не получалось разделить его движение на составляющие, не смог охватить этот медленный взмах своим разумом. Какой раз за этот долгий день я стоял в полной прострации, пока реальность, наконец, не пришла в норму, а я смог говорить. «Это было потрясающе», – прошептал я. «Вы же меня научите, учитель, с чего мне начать?» Усмехнувшись, старик ответил. «Все пойдет своим чередом, сейчас же тебе стоит сосредоточиться на том, чем ты занимался ранее. Юный ученик, тебе предстоит тяжкий труд, прежде чем ты сможешь хотя бы в той ограниченной форме, что я показал, коснуться этой силы. Сейчас тебе предстоит закалить свое тело и дух. Кхе, кхе», закашлялся старик и продолжил. «Я следил за тобой последнее время, и в целом твои тренировки хороши, но уж слишком ты себя все это время щадил. Давай, приступай, развивай данное тебе природой, а параллельно старайся лучше слышать ту силу, что позволило тебе очнуться сегодня. Желаю, чтобы после твоих занятий по развитию чакры в твоем теле, ты продолжал работать непосредственно с телом, жестко, на грани возможностей, каждый день, совершая над собой маленький подвиг, ведь только превосходя себя каждый день, ты сможешь прикоснуться к силе. Верю, что у тебя на это уйдет всего лишь 3 месяца. Всего лишь 3 месяца, чтобы прикоснуться, чтобы почувствовать», — удивленно прошептал я. «А да, когда-то у меня, гения рождающегося не каждую эпоху, на прикосновение ушло 5 лет, и это при том, что тогда потенциал определяли целые школы, и я готовился к этому с самого рождения», — тихо сказал мой учитель, окунаясь в воспоминания. «А сейчас приступай». Мир вокруг меня дрогнул, а я почувствовал легкий тычок по лбу, да так, что тут же сел на мягкое место. «Легко не будет, юный Эмшма, тренируйся», — грохотало пространство от воли, вложенной в его голос. «Коротко, очень коротко о распорядке моего дня. Солнце я не видел, как и луны, если честно, ничего не видел, и сколько часов длился именно мой день, я не знал. Начинался он с того, что я должен был развивать свою чакросистему, но не как я делал раньше, а как делал это в первый раз. Только обморок больше не был спасательным кругом для моей психики, ибо после встречи с бездной, так я обозначил погружение в глаза учителя, я стал устойчивее к таким нагрузкам. Кроме того, из-за роста объема чакры, Каждый раз я мог все больший поток направлять на подпитку своего тела, увеличивая степень разветвленности моей чакросистемы. Так выглядели каналы чакры стенки ЦУ у обычного шиноби. В моем же случае, каналы были полностью покрыты буграми, а в кистях рук еще присутствовали дополнительные разросшиеся ветки, что в совокупности категорически увеличило количество чакры относительно изначального объема. Кроме того, и источник развивался параллельно, как бы повышая качество и плотность чакры. И именно ради этих изменений я истязал себя каждое утро. Следующими за кистями под раздачу должны будут попасть стопы, так приказал старый мастер. Так вот, прорастание чакроканалов происходило непосредственно в моей плоти, и это наносило существенные повреждения, но никто не давал мне восстановиться, а при помощи какой-то там магии побоев гнал меня на тренировку тела и не оставлял в покое, пока я не переставал реагировать даже на побои. Так мой день заканчивался. Я мог лежать и дышать, пока не засну. И так прошла неделя. «Учитель, извините меня, но мне нужно пойти и встретиться с Мицуне. Мне нужна практика, иначе мои навыки заржавеют, и я потеряю навыки, на развитие которых потратил прошлый год». Неделю у старика поднялась бровь от удивления. «Ну, я 7 раз вставал и начинал свою тренировку», — осторожно сказал я. «Ну, так первые 2 дня так и было, а потом ты приспособился и начал выносить нагрузки дольше». С улыбкой глядел на меня этот, казавшийся таким безобидным, улыбчивый старик. «В общем, прошло 12 дней, и не беспокойся, юный Ашма, он уже рассказал про тебя Мифуне, своему отцу и главу всех самураев. И если бы не я, то тебя бы еще у того полигона скрутили бы и начали допрашивать, и увидев бы твои бракованные глаза, они бы быстро решили, что с тобой делать. И поверь, он это сделал не со зла. Он почему-то думает, что талантом не дотягивает до своего отца, и он посчитал, что ты сможешь стать тенью бога меча, ну это звание его отца среди самураев. И будучи истинным патриотом своей земли, он думал, что тебя будет тренировать его отец, как приемника. Но Мифуне знает эти глаза, он чуть не лишился рассудка после встречи с твоим дедом. И не надо отнекиваться, мне очевидно, чья кровь в тебе течет. Но, можно тогда передать ему меч, который я у него украл». Опустив голову, не очень четко проговорил я: «Тебе не о чем переживать, поверь, когда они с Мифуне узнали о личности того, кто доставил им беспокойство, они сразу сняли все претензии, но я не мог оставить это просто так. Так что поверь, моя компенсация их более чем устроила, тем более их род — это мои очень дальние потомки». Синси ненадолго предался воспоминаниям и продолжил с довольным видом говорить: «Поэтому сосредоточься пока на тренировках, а с Мицуне увидишься немного позже. Я рад, что он тебе понравился, и ты хочешь поддерживать с ним отношения, но и ему сейчас некогда, ведь ему совсем не легче, чем тебе, а может даже и сложнее. У него нет твоих регенеративных способностей». Старик задумался на мгновение, я почувствовал искажение вокруг, а затем он продолжил: «Да, Мицуне сейчас не позавидуешь, у него своя закалка тела. А ну-ка, приступай к тренировке», — заболтал старика. С давлением пришел рокот далекой грозы, и я приступил к далеко не рутинным тренировкам. Имение тени бога меча, внутренний двор, держать покров, сын, терпи, или опять придется звать Ильянинов, приращивать тебе руку. Ты должен уметь создавать покров меча, чтобы во время атак выдерживать ответное давление мира. Выполнив дыхательную технику, Мицуне выкрикнул: «Да, отец, я выдержу». Его глаза кровоточили, как и все его тело, истязаемое непрерывными атаками его отца, что носил гордое звание тени бога меча, ведь в их мире у меча был только один бог. Неопределенное время спустя в пещере хранителя: «А-а-а-а-а!» — кричал я, извиваясь на деревянном столе, а старик спокойно держал на моем солнечном сплетении свою руку. По прошествии пары минут, что каждый раз казались мне вечностью, я сидел и пытался отдышаться, прежде чем обратиться к учителю: «Мастер, знаете, я лучше пойду к самым гениальным в мире эскулапам, которые переквалифицировались в палачей, чем хоть еще раз подвергнусь вашему благословенному лечению». Передать словами эти ощущения было просто невозможно. «Вам выращивали заново выбитую кость? Нет, тогда вы даже не можете представить, что испытывал я. В какой-то момент он перестал давать мне регенерировать самостоятельно, поясняя это тем, что у него нет нескольких лишних часов, за которые моя чакра бы восстановила мое тело совершенно безболезненно для меня. За это время произошло много всякого, я смог закончить первый этап преображения своего чакра-тела, которое наметил еще в лесу, живя у монстра природной чакры. Но лучше всего запомнились беседы с учителем, но и, конечно, боль, была моим постоянным спутником на протяжении этого времени. Как-то раз у нас зашел разговор о мудреце шести путей, также известном как бог Шиноби. «Учитель, слушайте, а вы были сильнее, чем Хагорома?» «Ну, того парня, что тоже подходил вам как ученик», попытался я спросить старика как бы между делом. Тяжело вздохнув, учитель какое-то время смотрел сквозь меня, а потом начал говорить: «Знаешь, хочу начать отвечать на твой вопрос», задав вопрос встречный и уточняющий: «Прости старику эту слабость, а что для тебя сила?» Я пожал плечами, мне мой вопрос казался максимально однозначным. «Ну, вот если бы вы с ним сражались на пике ваших сил, то кто бы вышел из поединка победителем?» Учитель ответил сразу, разведя руки в сторону, и глядя на правую руку сжал кулак. «Если мерить силу так, то да, я был сильнее, я мог его убить. Способен ли он был убить меня? Нет». А потом перевел взгляд на левую ладонь, открыто поднятую к потолку пещеры. «Но вот он, например, мог созидать при помощи своей силы. Причем, если восстановить тело дано и мне, хотя если судить по тебе, то лучше погибнуть, чем лечиться у меня, да юный Ашма». «Кхе-кхе», закашлялся старик, когда начал смеяться над своей несложной шуткой. Прокашлившись, он продолжил: «Поэтому, если мерить силу возможностью к разрушению, то мои навыки подходят для этого лучше, однако за день вырастить лес, или создать горы, нет, на это воля мира не способна, в отличие от чакры. Так можно ли сказать, что я был сильнее его? Под таким углом уже не все так очевидно, правда?» Старик какое-то время молчал, разглядывая меня, и вновь заговорил: «Можно это сравнение продолжить и дальше? Например, у него были сотни учеников, что понесли свет его идей другим людям, и распространили его учение на весь архипелаг. У меня же до сих пор не было ни одного. Так кто из нас сильнее? Скажи мне, сила относительна, как и все в этом мире». Старик закончил говорить. Он не звучал печально или расстроенно, скорее это были какие-то выводы, к которым он пришел уже давно, и которыми он поделился со мной. Переварив сказанное, и будучи под впечатлением от открывшихся передо мной откровений, я спросил его: «Так почему же вы не обучали других, учитель?» В этот раз сенсей взял небольшую паузу. «Когда-то я учился, и со мной учились тысячи ребят, у них, как и у тебя, горели глаза, ну ладно, не как у тебя, но фигурально горели так же, тогда чакры в этом мире еще не было. Они хотели стать сильнее, хотели повести за собой свои кланы. Никто кроме меня не пережил самое первое прикосновение силы, а сколько погибало еще при проверке. Это то, что ты пережил, встретившись со мной взглядами. Раньше ребенок должен был продержаться 2 минуты, не растворяясь в вечности. Так вот, только 1 из 100 переживал это испытание, и тысячи живых трупов с разрушенными сознаниями отправлялись, освобождались от своего жалкого пародия на жизнь. Тогда мне казалось это справедливым, но к концу своего обучения, которое было долгим, а это учение ежегодно забирало тысячи молодых людей со всего архипелага». Все это старик говорил уже с нескрываемой грустью. Вздохнул и вновь заговорил: «Поэтому, когда я начал носить великий титул бога меча и хранителя, я упразднил эту вереницу смертей, что звалась громким именем поцелуй силы, а предшествовало ему испытание вечностью». Он снова закашлялся, в этот раз как будто дольше. «Кхе, кхе, так ты все еще спрашиваешь меня, почему я решил обучать только подходящего, у кого есть шансы пройти это обучение до конца?» Старик встретился со мной взглядами, и я, не выдержав, опустил взгляд. «Простите, учитель, я не знал», попытался извиниться я. «Не стоит, ученик, ты в этом не виноват, все это я давно принял, и все это уже очень давно не тяготит меня, а сейчас, почему не тренируешься?» Затрещал свод пещеры, а мне на голову упал булыжник. Я продолжил тренировку. Больше я к этим темам не возвращался, не напоминая о далеком прошлом, а обсуждая лишь дни буквально вчерашнего прошлого для реликта, коим мой учитель был. Вот в один из небольших перерывов я спросил мастера о независимости и нейтральности страны железа. Сенси, так это из-за вас страна железа могла оставаться нейтральной и не участвовать в войнах шиноби? Я ведь прав?» Улыбнувшись и теребя бороду, бог меча начал рассуждать. «Наверное, можно сказать и так, но все же абсолютной правдой это не будет. Ибо до того, как учения Хагорома распространились и не начали развиваться и адаптироваться под наш мир, величайшей силой на архипелаге были самураи. Постепенно, вместе с развитием пользователей чакры они уступали территории, кроме того внутренние трения, части с самурайских семей и их учений попали в великие деревни Шиноби. В каждой из них ты непременно найдешь фехтовальщика или какую-то особенную школу владения клинками, и так постепенно страна железа перестала быть гегемоном, а стала просто одним из игроков на политической арене. А вот несколько лет назад, когда великие деревни, навоевавшись, решили объединиться и разделить неудобного соседа, вмешался уже я. Пауза не длилась долго. В целом, ты прав, в тот раз объединенная сила Каге доставила мне проблем, да столько, что я даже потерял немного контроль. Особенно доставили проблем двое монстров чакры из деревни, скрытой в листве. Братья Синджу по сути и не ощутили моего давления, один просто из-за того, что монстр и мудрец, постигший природную чакру, а второй поистине гениален, и настолько быстро подстроился к давлению, что может вызвать только восхищение. Так вот, если остальные оказались успокоены достаточно оперативно, то эти боролись, до тех пор, пока у одного не кончилась чакра, и он упал обессиленный, второго же пришлось наказать посильнее. С легкой улыбкой вспоминал старик истории, которые вызывали во мне просто шок. Сражаться сразу с пятью Каге, да даже с шестью, учитывая Табираму, и положить всех. Какой же чудовищной мощью обладает мой учитель. Так значит, Хаширама умер, думал я, и вот как эта страна стала нейтральной настолько, что ни одна из войн Шиноби ее не коснулись и не коснутся в будущем. Это многое объясняет, и мутная история с его смертью, информация, о которой сохранилась в моей памяти. Дальше были тренировки, много тренировок, моей целью так и было укрепление стоп, а именно разветвление уже пророщенных нитей каналов. Я рыдал, но вытягивал эти нити, что давало качественный рост плотности чакры в моем источнике, причем все эти процессы были неочевидны и не до конца понятны мне, но времени на анализ у меня просто не было. За тренировками были рассказы и истории о разных временах и событиях. Прошло неопределимое количество времени, подросший Ашма сидел в тренировочном зале. «Ашма, смотри внимательно, я в точности повторю тот удар, что ты уже видел в первый свой день здесь, а ты должен рассказать, что изменилось в твоих ощущениях». Кивнув головой, я внимательно смотрел за мучительно медленным ударом, что походил скорее на движение в воде, и то очень неспешное. Я больше не ощущал того гнетущего давления, да, тяжесть ложилась на плечи, но я, наверное, даже не замедлюсь под ее действием, нужно лишь ускорить ток чакры. Закончив наблюдение, поделился ощущениями с улыбающимся стариком. «Замечательно, просто прекрасно», — воскликнул он. «А теперь, наконец, послушай, а что же это собственно такое?» «Это, Аюны Ашма, было явление воли мира. Я приказываю ей воплотить мою волю в реальность. Чувствовал ли ты нечто подобное? Глядя на меня, ты можешь описать это. Смогли ли твои знаменитые глаза оценить все это?» «Нет, юный ученик, тебе предстоит тяжкий труд, прежде чем ты сможешь хотя бы в такой ограниченной форме воспользоваться волей. Но так как ты больше не чувствуешь давление мира, думаю, ты наконец готов для небольшого испытания. Ведь ранее ты хоть и временно смог повлиять на мир волей», — воодушевленно сказал учитель. А вот я его воодушевление не разделял. Прошлое его небольшое испытание, которое он сам же назвал испытанием вечности, что для почти всех испытуемых заканчивалось смертью, и да, я не раз уже выговаривал ему о том, что мог и предупредить, на что он небрежно отвечал: «Страх бы подточил твою волю», и отмахивался от меня. Да, сейчас эта фраза заиграла новыми красками, но легче от этого не становится, если рассуждать логично. Сейчас мне предстоит пройти второе испытание, а именно поцелуй силы. Поэтому я, не скрывая своего сомнения, обратился к сенсею: «А может, мы еще немного потренируемся, лет так 20, например? Я так понимаю, что в прошлый раз я не то что от поцелуя чуть не умер, а так, лишь от взгляда?» Учитель утвердительно кивнул, а потом, спохватившись, заговорил: «Ой, не стоит бояться, юный ученик, все будет замечательно». Легко отмахнулся старик от моих переживаний: «Сегодня у тебя будет встреча с юным Мицуне, и он будет серьезен, покажет тебе все, чему он научился на пути самурая за это время, и поверь, ему есть чем тебя удивить. Не смей недооценивать его, то, что ты видел на вашем предыдущем спарринге, лишь часть того, что он умел даже тогда. Но, сенси, а что делать с моими глазами?» Я ведь не могу их никому показать, как мне казалось, справедливо возмутился я. Кроме того, мне снова понадобится маска, не хочу, чтобы он узнал меня. На меня посмотрели как на очень глупого человека. Ну, пока ты под моим началом, тебе можно многое, эти люди точно не станут тебя после этого преследовать или кому-нибудь рассказывать о тебе. Кроме того, я еще тогда подтвердил догадки Мицукуна о том, что ты это ты. Ну что, ты готов? Я тут же замахал руками и вообще всеми частями тела, демонстрируя свое полное несогласие с его предложением. Ни в коем случае, я хочу восстановиться, дайте мне хоть поспать немного. Я уже неделю довольствуюсь только вашим лечением, а с Мицуне я хочу встретиться в своей лучшей форме. Но в таком состоянии старче никогда меня не слушал, поэтому я не успел даже свою мысль, как мое тело уже скрутило от спазмов. Это был мгновенный перенос, доступный учителю. Буя, в этот раз он меня не пощадил, и наше движение заставило мой желудок в срочном порядке освобождаться от непереваренной пищи. Фух, сенси, это очень неприятный способ движения, на выдохе сказал я. И впредь, учитель, предупреждайте меня, когда будете тащить меня таким образом. Подняв голову, я принял вертикальное положение и встретился взглядами с Мифуне и Мицуне, чье удивление и размер глаз нельзя было описать простыми словами. Ой, так это был ваш воспитанник-хранитель, с поклоном обратился к старику глава страны металла, Мифуне. Шаринган, причем в этом ребенке точно течет кровь это проклятого монстра, Мадары, пусть его жестокость не будет прощена в загробном мире. Да, Мифуне, это мой воспитанник, и возможно приемник. Приемник, этот непонятный парень, что взялся не пойми откуда, и замешан в крайне странных ситуациях, таких как гибель наследника клана Такеда. При этом сам клан не имел к нему никаких претензий, даже более, обещал протекцию. «Простите мне мою наглость, бог меча», — заговорил я, опустившись на колени и опустив голову. «Но о каком приемнике может идти речь? Ведь молчать», — прогремел хранитель. «Дети упали плашмя, но я держался». К моему удивлению, что Мицуне, что Ашма так и не потеряли сознание, хотя хранитель продолжал давить, но я не мог продемонстрировать слабость перед сыном, поэтому несмотря на текущую из сжатых кулаков кровь, я поднялся с колен и встретился с хранителем взглядом. Он смотрел в ответ и заговорил: «Ты сомневаешься в моих словах, потомок?» Его тон был чересчур спокойным. Я, продолжая смотреть прямо в бездну, начал отвечать на вопрос. «Ни в коем случае, хранитель, простите мне мое невежество». Хмыкнув, хранитель полностью убрал давление. «Утри кровь, Мифуне, мы тут собрались для другого», — отмахнулся от казуса, вернувший доброе расположение духа старичок. «Ашма, непонятно, противостояние закончилось, и мы с Мицуне одновременно поднялись. Не недооценивай этого маленького волчонка. Далеко не каждый ребенок способен голыми руками расчленить опытного Нукинина, такого, как Зуба, и преодолеть давление природной чакры». После слов о моих боевых детских достижениях оба, и Мифуне, и Мицуне, как-то по-новому посмотрели на меня. С легким поклоном Мифуне обратился к старику. «Уважаемый хранитель, я не сомневаюсь в своем наследнике и горжусь его достижениями, но мне кажется, все-таки, что он не соперник вашему воспитаннику, вам так не кажется?» Учитель усмехнулся, с теплотой и иронией, слегка наклонив свою седую голову. «Не скромничай, Мифуне. Думаешь, я не видел тренировки юного Мицуне, учитель?» Перебил я его, пока он опять не начал вовсю применять свои способности, а то не спарринг будет, а пробуждение юных слабаков. Дождавшись, пока все внимание было сосредоточено на мне, любопытный взгляд Мицуне, ошалевший взгляд Мифуне и раздраженный взгляд сенсея продолжил: «Вы меня чего напугали то так сильно испытанием? Я уже напрячься успел. А это всего лишь долгожданный спарринг». Не обращая внимания на сгущающиеся над поляной тучи, довольный произведенным эффектом, закончил я. После моих слов все застыли, секунд, наверное, на 15, не меньше. «Так, хватит сбивать всех вокруг с настроя, юный Ашма, не озорничай, иди, хватай меч и вставай. Покажи, чему научился за это время», — махнул рукой в сторону вытоптанного полигона старче. «Но учитель, я же все это время занимался только своими тренировками, я ничему не научился», — удивившись его наглости, воскликнул я, вновь привлекая внимание Мифуне. «Ну да, но должен же я в бою оценить твой потенциал работы с мечом и подобрать для тебя форму меча, исходя из рисунка боя. Не беспокойся, сегодняшняя тренировка мало чем будет отличаться от обычных, разве что боль тебе будут причинять не ты сам, или мое лечение?» Подражая моему нытью, повторил учитель. «Нытик, блин!» Произнес он это слово, как плюнул. «В общем, дарить сегодня боль тебе будет юный Мицуне. Мицуне, приступай к тренировке моего воспитанника, и прошу, ни в коей мере не жалей его, он крепче, чем кажется». С особой теплотой обратился учитель к моему спарринг-партнеру. «Да, хранитель, приступаю!» С легким поклоном ответил мой визави. «Приготовься, Ашмакун!» А взгляд-то какой, я чувствовал, стоит нам остаться без свидетелей, и этот монстр из меня душу вытрясет. Допросами. Мысли опять отвлекли меня от старта, все началось, с хлопком Мицуне пошел на сближение, я же, приняв его атаку на жесткий блок, отправился в полет. Вот он меняет и стойку, и ускоряется еще сильнее, замах, и грянул рев тропического ливня, будто оказавшись в нем, двигаться, стало намного тяжелее, не увернуться, снова блок, в этот раз удар сломал мой меч, бегу за мечом на стойках, но слышу свист взрезаемого за спиной воздуха, и меня сбивает с ног поток воздуха, я лечу в сторону от стойки. «Да что же это такое?» — выкрикнул и сразу до максимума разогнал источник. Оборачиваюсь, Мицуне же, как будто встает в стойку извлечения клинка из ножен Айда, кажется. Я услышал шелест океана о песок, и Мицуне словно водный вал устремляется на меня, быстрее, чем когда бы то ни было, но я успевал, разогнав источник. Я ускорился и, поднырнув под меч, должен был сделать подсечку и сбить Мицуне с ног, но меня окатило плотной струей воды и отнесло от парня на десяток метров. «Обалдеть! Мицуне молодец, теперь приложи его чем-нибудь еще, будь добр!» — громко проговорил учитель. «Р-рам!» Парень просто исчез, появившись рядом со мной с разрядом молнии, на мгновение ослепляя. Я с максимально разогнанным шеринганом не успевал за его движениями, и поплатился за это. Меня ударила молния, прямо с неба, по ощущениям как слабый разряд, что заставляет сокращаться мышцы. Я начал злиться, поток чакры смыло не менее с тела, и я отскочил, но это не было концом его атаки. ТЧК, все вокруг него пылает настоящим пламенем, что, двигаясь за его мечом, создает образ огненного дракона, и мгновенно устремляется ко мне. Это уже начинает раздражать. Что, блин, за спецэффекты? Я к такому не готовился. Закачивая чакру в ноги, я ускоряюсь и ухожу с траектории ревущего пламени, бегу на максимуме возможности и по дуге сокращаю расстояние. Простой хук в голову. Сейчас я вырублю этого хозяина стихии. Хорошо хоть подобно сенсею, он не подавляет окружающее пространство. Хотя в прошлый же раз он это делал. Он, как то странно, топает ведущей левой ногой. Донн. Слышу я странный звук и ломаю руку о голову замершего противника. Он встречается со мной взглядом, и мне приходится уходить из-под его атаки. Движение рукой со стороны моего визави, и меня подбрасывает от земли в воздух. Он занимает уже знакомую стойку Ида, но что-то в ней неуловимо изменилось. Я разогнал поток чакры в глазах до максимума, вижу, его правая нога отведена еще немного дальше, чем в прошлый раз, но шум прибоя, слышимый ранее, сменяется ревом горной реки, пробившей подтаявший ледник, и меня сносит струя плотной воды, абразивом сдирая мою кожу. Сломанная рука более-менее восстановилась, а я весь красный, оказываюсь рядом со стойкой с клинками. Отряхнувшись, я взял катану. Мицуне стоял на месте и выглядел уставшим. От тяжелого дыхания грудная клетка ходила ходуном, а из его глаз, ноздрей и ушей текли тонкие струйки крови, но даже так, он все равно выглядел явно лучше почти голого меня, ведь за весь бой я так практически и не коснулся его. «Сожми зубы, Мицуне», — сказал я и ринулся в атаку. Я непроизвольно повторил рисунок дыхания, что использовал при своей сверхскоростной атаке Мицуне. «Р-рам», треск, я промахнулся, а звук разрядов, раздавшийся от моего движения, ошарашил всех, поэтому моя атака закончилась постыдным фиаско. Я рухнул мордой вперед, пропахав землю полигона. «Охренеть!» — высказался могучий самурай, в то время пока его сын с круглыми глазами смотрел на меня в очень странной позе, в которой я валялся перед ним. «Ашма, ты в порядке? Ты в себе?» В легком шоке и ужасе затормошил меня мой спарринг-партнер. «Дма, дна, отстань, сам встну!» — пропыхтел я, отплевываясь от земли. «Молодец, юный Ашма! Ты успешно воспользовался спаррингом и извлек полезные уроки», — радостно обратился ко мне хранитель, в то время как Мифуни все еще не дышал. «Ну да, сенси, я же молодой еще, даже после вашего лечения встаю, так что и сейчас не проблема», — ответил, вскакивая на ноги и даже попрыгав на месте, повторяя предыдущий рисунок дыхания и забавно потрескивая. У Мицуне расширились глаза, кажется, из них даже кровь течь перестала, потому что тоже замерла от удивления, абсолютно непонятного мне. «Мицуне-сан, что с вами?» Подскочил я к нему, все с тем же треском исходящим от моих движений. «Да, Ашмакун, со мной все в порядке, извините меня за потерю самообладания, просто я впервые встречаю такое чудовищ, такой талант, как у вас, простите меня». «Ну тут опешил уже я». «Не, Мицуне-сан, ну какой я талант, вы меня весь спарринг по земле катали, я вас только раз задел, и то с ущербом для себя». Замотал я головой из стороны в сторону, от переизбытка чувств. Волосы у меня от этого маневра под действием электричества моментально встали дыбом. «Ну все, хватит озорничать, пошли дальше учиться, юный Ашма. Мифуне, твой сын чудовищно талантлив, и мой тебе совет, пусть он больше уделяет внимание развитию тела, и тогда его ждет удивительное будущее. Еще бы немного, и он бы смог преодолеть выносливость этого волчонка», — с редкой радостью сказал сенси. «Я попрощаться не успел, ибо старик перенес нас обратно. Послушай меня, юный Ашма, сейчас, когда твое тело доказало свою способность выдержать хотя бы часть силы, что ты сможешь воспринять при дыхании, пока что единственном способе работы с миром, даже не его волей. Как думаешь, какая стихия?» «Молния», — перебил я старика. «Моя стихия — это молния, импульс, порыв, вспышка, гром». «Молодец, ошибиться было сложно, но ты прав», — посмеиваясь, сказал он. «Это именно, что твоя стихия, и с нее мы начнем, хотя тот же Мицуне уже овладел и водой, и воздухом, и пламенем, что меня очень поражает, и даже смог произвести серию энергоемких ударов», — задумчиво произнес старик. «Ну ладно, об этом потом. Теперь, твоя цель при сохранении нагрузок — дышать так, как бьют разряды молнии, сложно, но я тебе покажу». Сенси встал посреди зала и провел связку атак. Я был ослеплен вспышками, не в силах разглядеть ни единого движения, о чем тут же пожаловался учитель. «Но я ничего не разглядел, вся пещера была озарена вашими вспышками». «Хорошо, я постараюсь, чистая энергия никогда не была для меня моей стихией, моя это огонь». При его словах про огонь, температура в пещере выросла градусов на 20 не меньше. Он повторил, максимально медленно, насколько мог, подавляя все вспышки и проявления силы, это подавляло. Слово «завораживающе» не опишет и капли моих эмоций, его движения, этого старичка, они были резкие и быстры до абсурда. Я мог увидеть его лишь в моменты, когда он замирал на время больше 5 секунд. Куда там жалкой пародии на это у Мицукуна, когда я размышлял об этом, старик угрожающе на меня глянул, а рассмотреть я его все равно не мог, ибо был напрочь ослеплен светом, выделяемым от сжигания молекул воздуха на его пути, при трении, из-за чего он все равно превращался в огненный болид. Возникающие вспышки были столь яркими, что ослепляли меня. Это было нечто такое, к чему я не был готов, нечто вызывающее щенячий восторг, познание нового непонятного, но столь притягательного. И я удвоил усердие, пытаясь углубить свое понимание этой стихии и почувствовать движение свободных электронов, создать своей волей проводник для них, создать путь, по которому пройдет заряд, соединяющий небеса с бренной землей. Время шло, и однажды, когда я был уже на грани своих возможностей, сжав зубы, ускорился до степени ранее мне недоступной, когда глаза не справились, все передо мной потеряло резкость, как будто у меня опять пошла кровь из глаз. И здравствуй, тьма. Глава 14. Кира, Мина и Мадара, деревня. Мина. Я их еще почему-то не убила, просрали сына, сговорились о том, что мы будем обучаться у отца. Сейчас мы собирали вещи, а муж пошел забирать Акани у Шуни, которую мы попросили с ней посидеть. А я в упор рассматривала умершего. К моему удивлению, он достаточно слабо изменился и выглядел вполне хорошо. В какой-то момент, не выдержав моего молчаливого давления, он заговорил. «Дочь», не выдержав, я перебила его, тыкая ему в грудь пальцем. «Никакая я тебе не дочь. Ты слышишь, меня зовут Мина, и по-другому обращаться ко мне не смей. Твоя дочь много лет назад сбросилась с каменной головы твоего лучшего друга». Немного выпустив пар хождением из стороны в сторону, бросила ему. «Можешь продолжать, Мадара». Он немного помолчал и поднял на меня свои странные глаза. «Мина, извинения бессмысленны, но я прошу дать возможность обучать Акане. Ее глаза даже сильнее твоих, и они, скорее всего, убьют ее, Если я не обучу ее, я отрицательно покачала головой. Не убьют. Пробудив глаза, я сразу увидела аномалию нашей дочери. И все это время Кира делал расчеты. Согласно им, мы сможем разработать печать, что поможет Акане взрослеть и развиваться нормально, даже с таким перекосом инчакры. Зрачки отца расширились от удивления. Такого он явно не ожидал, а я продолжала. Ты думал, что мы ни на что не способны. Думал, что мы не можем защитить своих детей. Да если бы не твое вмешательство, все могло быть по-другому, и так называемый хранитель позволил бы нам видеться с сыном. Этот практически незнакомый мужчина со слегка светящимися фиолетовыми глазами стоял и не мог ничего сказать, а я, переведя взгляд с него, заметила стоящего в проходе Кира, с Акане на руках. Он сукоризной глянул на меня. «Опять ругаешься? Смотрю, из-за сына ты уже переживать перестала, и теперь ради своих обид готова рискнуть дочерью. И да, в отличие от нас, твой отец хотя бы дрался за нашего сына. Да не с кем-то, а самим хранителем. И не злись, я не пытаюсь защитить или выгородить твоего отца. Я вообще испытываю к нему чувства не те ли, чем ты, ведь он посмел бросить тебя». Муж вспыхнул яростью и чакрой, но закрыв глаза и аккуратно укачивая заволновавшуюся Акане. «Но сейчас он единственный, кто может решить все наши проблемы. Поэтому, если он готов нам помогать, мы примем его помощь. Ты слышишь меня, жена?» Кира редко бывал таким, в это время с ним спорить вообще не хотелось. В свое время именно так он уговорил ее потерпеть, прежде чем он сможет создать и нанести на нее печать, что облегчило ее мигрени, а впоследствии полностью свести их к нулю. Он снова обратился ко мне. «Мина, пожалуйста, давай не будем пока спорить, а просто поступим, по-моему. Меня волнует, что может быть со Шмой». Все это время отец молчал, но, когда я утвердительно кивнула на просию у мужа, он, подняв левую руку, привлек наше внимание. «Могу я высказаться по произошедшему, Мадара?» Выслушав слова дочери, а потом и аргументы ее мужа, мне с трудом пришлось признать, что они взрослые и разумные люди. Особенно Кира, его распирала не меньшая, а может и большая ярость. Он действительно не питал ко мне теплых чувств, но его контроль над собой поражал, особенно с учетом его яркой ян-чакры, что не способствовало холодному разуму. Тем больше уважения он вызывал, и грусти за упущенное время. Он убедил мою дочь поступить, как считает нужным. А когда он заговорил о беспокойстве, пришлось вмешаться мне. Поэтому я попросил слова. Дождавшись, когда утвердительно кивнет мой зять, а глядя на него и дочка, я начал говорить. «Я думаю, вы оба видели, как Ашма пропустил через себя мощь бури и обрушил ее на технику Макутана от молодого титана. Я видел вопрос в глазах Кира и Мины, но сейчас им было не до любопытства, поэтому они просто кивнули. Так вот, это было проявление воли. Не так давно я столкнулся с хранителем в битве, и его преимущество надо мной было еще более подавляющим, чем в том столкновении, свидетелем которого вы являлись. И я решил понять источник его сил, ведь он не использует чакру. Более того, в нем ее даже нет, и эти особенности заставили меня искать информацию о нем и его возможностях. Много месяцев результатов не было вообще, информация была только. Тут я был перебит Кира. Учиха-сан, простите мне мою нетерпеливость и невежественность, но можем ли мы детали обсудить позже? Давайте сейчас закончим с вопросами, касающимися моего сына. Желание поговорить было тяжело подавить, все-таки много лет мне приходилось общаться в основном с той тенью, что чуть не отравило мое сознание. Но я кивнул. На самых крайних островах нашего островного архипелага я нашел упоминание некой древней школы, в которой обучали искусству воли. Так вот, прикоснуться к ней не дано практически никому, но Ашма проявил ее мощь и выжил. А значит, он как и хранитель способен применять эти силы. Кроме того, хоть он и выглядит неплохо, кажется, хранитель близок к концу своего пути, и он действительно ищет преемника. Плюс, мне показалось, что в этот раз он был немного слабее, чем в прошлый раз. В общем, я думаю, что сейчас Ашма находится в максимальной безопасности, какая только возможна в нашем мире. Кроме того, его тело перенесло ужасающую нагрузку, и сейчас, скорее всего, его психологическое состояние будет не совсем стабильным. Как писалось в развалинах, которые я изучал, прикосновение к силе обычно вызывает приступы психоза или агрессии. Если сократить, то все сводилось к тому, что, чтоб нивелировать эти последствия, нужен наставник, а также особое место, и думаю, сейчас Ашма находится именно там, в той самой учебной зоне, для пользователей воли. Кира и Мина переглянулись, и Кира заговорил. Это понятно, но мы бы все равно хотели увидеть сына, есть такая возможность. Идеи были, связанные с нешуточным риском для жизни, но я кивнул. Давайте подождем пару недель, а если ничего не произойдет, тогда у меня есть идея, как вызвать хранителя навстречу. Титаническое древо, скорбный лес. Титанический зверь до сих пор не мог успокоиться от ощущения потери. Вначале ребенок, что занимался чем-то столь необычным и непривычным в отношении чакры, и это основное, что не давало существу впасть в привычную полудрему, и еще один сбежавший объект, чей контроль ослаб в момент прорыва букашки из его домена. А теперь ни до одного он не может добраться, а сами они вряд ли снова близко подойдут к границе барьера. Впервые столкнувшись с подобной проблемой, гиперсущность одна из немногих на территории этого архипелага погрузилась в анализ. Она хотела вернуть потерянное, но не знала как.